Вместо того Шинглтон крикнул ему откуда-то справа: «Берегись, Уилл! Он меня сломал!» Крик был оборван винтовочным выстрелом, и больше число уже не мог выдержать. У него случился нервный срыв. Он побежал, не разбирая дороги, что-то на ходу выкрикивая. «Трещина в скале!» Только об этом он теперь и мог думать. «Скала! Скала!» Глава 14. Он выстрелил в тисло, но света было мало, а деревья стояли густо. К тому же Шинглтон схватился за винтовку, и пуля пошла низом. Очень странно, что Шинглтон был еще жив. Он получил пулю в голову. Ему не должно было хватить сил на то, чтобы приподняться с земли и дернуть за винтовку. Стреляя в него вторично, Рэмбо невольно почувствовал восхищение. Теперь уж Шинглтон точно был мертв. Он сразу же бросился за тислом. Тисл определенно направлялся к той самой трещине в скале, и Рэмбо хотел его опередить. Но он бежал совсем не по следам тисла. Тот мог передумать и залечь где-нибудь в засаде, а параллельно. Он его проморгал. Вынырнув из леса, Рэмбо опустился на колени, выжидая. Ему был виден вход в расщелину. Но тут он услышал тяжелое дыхание внизу и, подбежав к краю, успел заметить, как Тисл прыжками преодолевает последний фут расщелины и быстро скрывается внизу за выступом скалы. Он увидел также тела четырех полицейских. Они лежали у подножия, где он их и застрелил, и он понял, что его собственное положение не из лучших. Сейчас преимущество было за Тислом. Если он начнет вслед за ним спускаться по расщелине, то станет такой же легкой мишенью для Тисла, какой были для него четыре полицейских. Он очень хорошо знал, что Тисл не будет стоять внизу и ждать его всю ночь. Тисл уйдет, а он, Рэмбо, останется наверху, чтобы не рисковать. Нужно найти другой путь вниз. Он побежал назад к тому месту, где убил Шинглтона, миновал его тело и продолжал бежать туда, где, как он надеялся, эта огромная скала должна переходить в лощину. Так и оказалось. Через полчаса он уже оказался в лощине. Тогда он повернул в ту сторону, где, по его расчетам, находился Тисл. Заморосил мелкий дождь. Когда упали первые капли, он увидел примятую траву. Вскоре он услышал, как далеко впереди кто-то пробирается через кусты. Рэмбо бежал, периодически останавливаясь, чтобы прислушаться. Рано или поздно Тисл устроит ему засаду, но пока его не слышно, можно ни о чем не беспокоиться. Ремень, которым он стянул ребра, ослаб, и Рэмбо, превозмогая боль, подтянул его. Он бы махнул на все рукой, но Тисл был в пределах досягаемости, и его нужно было только взять наверняка. Бежать было очень-очень больно. Глава 15. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Местность была пересеченная. От дождя камни сделались скользкими, и Тисл часто падал. Но ничего, он поднимется на этот холмик и увидит, сколько еще идти. Парень, наверное, где-то поблизости тоже поднимается по этому склону, и Тисл подумал, не выстрелить ли вслепую, чтобы ненадолго его отпугнуть, но нет, нельзя. Вспышка укажет парню, куда стрелять. Вот гребень, сейчас можно стрелять. Он сделал 6 выстрелов в ту сторону, где, как он слышал, передвигается парень, и бросился на землю. Конечно, он не попал. Прозвучал ответный выстрел. Теперь парень карабкался слева. Он выстрелил туда и побежал вниз, по склону с противоположной стороны. Упал, поднялся, опять упал, и уже не было сил встать. Лежал, задыхаясь, но время шло, и постепенно дыхание успокоилось. Посыпались камни, это шел парень. Тисл поднялся на колени, потом на ноги, и тут он обнаружил, что, сбегая с гребня, потерял пистолет. Уже нет времени за ним идти. К тому же темно. Пошатываясь, он шел дальше. Как ему казалось, кругами уже подгибались колени, глаза заволокло какой-то мутью. Глава 16. Еще несколько минут, и он его возьмет. Судя по звукам, человек впереди быстро теряет ориентировку. Даже дыхание Тисла можно было расслышать, так близко они находились друг от друга. Тисл заставил его побегать, это уж точно. Он рассчитывал взять его несколькими милями раньше, а гонка все продолжается, но ничего, скоро все будет кончено. Сломанные ребра не позволяли бежать быстро, но Тисл тоже сбавил скорость, так, что ничего страшного.